Даже не прикасаясь к ней, дельфин начал извиваться и сильнее тереться ногами друг о друга. «Что ты собираешься со мной сделать? Я никому не скажу», — сказала она, двигая задницей из стороны в сторону. «Я просто проверяю теорию. И да, это строго для исследования и получения ответов». Солгав самому себе, Кел положил одну руку ей на талию и крепко сжал ее. Убедившись, что она удобно стоит на месте, он другой рукой сильно шлепнул ее по заднице. «Это лучшее, что ты можешь сделать», — простонала она страдальчески удовлетворенным голосом. Получив ответ на свой вопрос, Кел растерялся, не находя слов. Он на мгновение отступил от нее, в то время как она продолжала тяжело дышать и вилять задом, словно ожидая еще одного удара. Именно тогда Кел разработал план и ухмыльнулся. Он медленно закатал рукава и снова подошел к ней. Ничего не говоря, Кел сорвал с нее кусок одежды, обнажив ее голые ягодицы. Дельфина почувствовала, как дрожь пробежала по ее спине, когда ее тело задрожало от внезапного действия. Струйки сока, стекающие по ее ноге, было более чем достаточно, чтобы Кел полностью согласился со своим предыдущим выводом. Кел слегка выгнул спину и начал шлепать ее по пухлым ягодицам снова и снова. Я ничего не скажу, накажи меня, я все равно не буду говорить», — простонала дельфина, когда достигла кульминации отпорки в одиночку. Кел снова не ожидал этого. Это была его первая встреча с мазохисткой такого калибра. «Ты возбудилась после того, как тебя пытали. Какая же ты мазохистская сука», — сказал Кел, качая головой. Для большинства игроков Скайрима было обычным делом ненавидеть дельфину, и Кел ничем не отличался от них. Квесты Скайрима в основном включали в себя то, что вас отправляли куда-то или базировали где-то. Среди этих раздражающих НПЦ дельфина определенно была на высшем уровне. «Нет, мне просто больно, но я тебе ничего не скажу», — сказала дельфина, пытаясь сохранить и без того мертвый вид. «Тогда ладно, я просто передам тебя охранникам Вайтрона, чтобы они могли бросить тебя в камеру», — сказал Кел, направляясь к двери. «Ты не будешь продолжать, я мог бы заговорить после новых пыток», — недовольно завопила дельфина. «Ты можешь сбросить маску, ты мазохистка. Теперь ты можешь либо предоставить мне информацию, и я продолжу, либо промолчать, а затем отправиться в тюрьму», — небрежно сказал Кел, заставив дельфину не отвечать и скривиться. «Похоже, она из тех, кто хочет, чтобы ее направляли», — подумал Кел, возвращаясь к ней. Подойдя к ней, он взял ее за подбородок и ухмыльнулся. «Ну, я старался быть вежливым, так что позволь мне сказать тебе пару слов. Я кое-что спрошу, и ты будешь говорить. Чем больше ты будешь говорить, тем больше я буду пользоваться и злоупотреблять твоим телом, и ты будешь наслаждаться каждой секундой. Все ясно, с тобой будут обращаться как с сукой, которой ты и являешься». Когда Кел произнес эти слова, с киски дельфина стекали соки на пол. Она не ответила Келу, но кивнула головой с безумным похотливым выражением в глазах. «Во-первых, какова цель Ергена присоединиться к гражданской войне?» — спросил Кел, подходя к ней сзади и сбрасывая штаны. Он красиво и широко раздвинул ее ягодицы, прежде чем расположить свой член рядом с ее жопой. Дельфина попыталась запротестовать, но приятный сильный шлепок вернул ее на место. Кел не стал утруждать себя нежностью и сразу засунул весь свой член ей в задницу. Она издала болезненный стон, высунула язык и улыбнулась. «Большой, в моей заднице. Ты издеваешься над моей задницей», — пробормотала она, постанывая и тяжело дыша. Кел проигнорировал ее слова и начал сверлить ее тугую попку, толчок за толчком. Отвечая на вопрос, «Ты, мазохистская анальная шлюха», — потребовал Кел, в то время как дельфина с радостью подчинилась. «Он, так глубоко, он хотел стать ярлом, чтобы платить дань, он дает некоторым драконам людей в обмен на их услуги», — ответила она, в то время как ее задницу безжалостно колотили. «И ты согласилась с этим?» — спросил он, шлепая ее по теперь уже красным ягодицам между шлепками. «Нет, я просто хотела, чтобы он убил Алдуина, только дракон может, смерть нескольких человек не имеет значения», — беззаботно прокомментировала она, просто наслаждаясь тем, как ей сверлит задницу. «Заходить так далеко только для того, чтобы удовлетворить свою одержимость драконами, ты действительно сука, не так ли?» — заявил он, выгибая ее спину еще сильнее, чтобы усилить боль, которую она чувствовала. «Да, да, я мазохистская сука, используй меня, издевайся надо мной, дай мне почувствовать твой гнев внутри меня». Громко простонала она. Кел удовлетворил ее просьбу, полностью засунув свой член в ее тугую маленькую попку, прежде чем кончить и наполнить ее. Этого было достаточно, чтобы довести дельфину до крайности и заставить ее снова кончить. «Могу ли я теперь быть свободной?» – спросила она, когда сперма Кела вытекла из ее зияющей жопы. Кел не ответил и просто натянул штаны обратно, прежде чем выйти из комнаты. Дельфину оставили висеть связанной, несмотря на то, что у нее дрожали ноги. Она могла только продолжать стоять до тех пор, пока не упала. Сама мысль о том, что ее оставит висеть там с его спермой в заднице, снова возбудила дельфину. «Больше. Я хочу, чтобы меня больше». Глава 82. Переговоры. Допросив дельфину, Кел приказал служанкам дома развязать ее через некоторое время и доставлять еду в ее камеру 3 раза в день. С тех пор прошел день, и теперь Кел направился в Вайтран вместе с Сильвией. Это было примерно в 15 минутах ходьбы от его недавно приобретенного поместья. Целью его визита была церемония в честь тех, кто погиб в битве за Вайтран. Хотя Кел не испытывал настоящей привязанности к городу или его жителям, его присутствие было необходимо. «Лорд Кел, что ты собираешься делать с этой женщиной?» – с любопытством спросила Сильвия, когда они ехали в Вайтран. «Ничего, какая бы информация у нее ни была, это мало на что повлияет. Мы просто пока подержим ее в плену», – ответил Кел небрежным тоном. «Хорошо», – тихо сказала Сильвия. «Что-то случилось, Сильвия?» – спросил он, приподняв бровь. «Ах, Энну, я просто подумала, что в последнее время у тебя был стресс, и ты держал ее, чтобы облегчить это», — сказала Сильвия, избегая взгляда Кела. Чем больше времени она проводила с ним, тем больше она начинала говорить более открыто и раскрывала свой настоящий характер. Это было то, на что Кел начал обращать внимание, но ничего не сказал, поскольку ему нравилось видеть ее более открытой. «Нет, я держу ее не для того, чтобы снять стресс. Я держу ее для допросов. И если ты заметила, что я был так напряжен в последние дни, почему ты не предложила облегчить это? Мое здоровье сейчас ужасное из-за всего этого стресса, который я испытываю», — сказал Кел, качая головой. «Нет, лорд Кел, пожалуйста, простите меня за игнорирование моих обязанностей. Теперь я буду снимать твой стресс каждое утро и ночь», — объявила Сильвия с полной уверенностью. «Удачливый ублюдок. Подожди, Сильвия, это недостаточно. Прости меня, лорд Кел, я буду делать это 4 раза в день. Сильвия, я действительно думаю, что это. Я больше не подведу тебя, лорд Кел. Подожди, Сильвия, утром и ночью будет достаточно. Хорошо, хорошо, лорд Кел. 8 раз каждое утро и 8 раз каждую ночь». Разговор продолжался до тех пор, пока пара не прибыла в Вайтран. Оказавшись там, их повели на площадь, где собралось много людей. Они присоединились к Ярлу, Лиди, Илли и другим важным фигурам на вершине лестницы и повернулись лицом к толпе внизу. Как только они прибыли, церемония официально началась. Но, конечно, она началась с того, что Ярл сказал несколько слов, прежде чем позволить священникам провести церемонию. Когда церемония подошла к концу, Ярл обратился с речью к своему народу и поблагодарил Кела, Сильвию, Лидию, Иллу и всех остальных, кто сыграл роль в освобождении Вайтрана. Сама Ила также произнесла речь, поклявшись, что компаньоны будут продолжать защищать Вайтран и что те, кто предал его, ответят за это. Килу также дали возможность высказаться, но он отказался, сказав, что то, что нужно было сказать, уже было сказано. И на этом церемония закончилась, и начались торжества. Люди, собравшиеся на площади, танцевали, в то время как другие наслаждались едой на рыночной площади. Кел, однако, собирался уходить с Сильвией, не планируя оставаться на торжества. «Мой Тан, ты не присоединишься к празднеству?» – спросила Лидия, подходя к нему вместе с Илой. «Я мог бы спросить вас двоих о том же», – ответил Кел, глядя на них. «Я буду праздновать, когда насажу головы этих предателей на пику», – гневно произнесла Ила. «Хотя я счастлива, что Вайтран свободен, я не могу праздновать, пока тот, кто виноват во всем этом, не встретит свой конец», — сказала Лидия решительным тоном. «Понятно. Что ж, тогда вы могли бы сказать, что у меня есть аналогичная причина. Увидимся в другой раз. Мне все еще нужно уладить кое-какие дела в Солитьюде», — ответил Кел, собираясь уходить. «Тогда я пойду с тобой, мой Тан», — почти сразу же заявила Лидия. «В этом нет необходимости. Я уверен, что Илли не помешала бы помощь с компаньонами, а также Аркадии. Встретимся в поместье, когда я вернусь. Лидия не стала опровергать слова Килла и кивнула, когда он ушел. Эйла просто молчала, избегая зрительного контакта. Выйдя из города, Келл позвал на Хаглива. Затем они с Сильвией, не теряя времени, полетели в Солитьют и прибыли через несколько минут. Как только они прилетели в город, некоторые стражники уже начали шепотом говорить о них. Многие, конечно, знали его только по имени, а не по внешности, поэтому только те немногие охранники, которые знали обоих, смотрели и разговаривали шепотом, когда он проходил мимо них. Его пункт назначения – Синий дворец. По прибытии ему сказали, что ярл и генерал проводят заседание совета, но он настоял на том, чтобы они поговорили сейчас, иначе он уйдет и больше никогда не вернется. После того, как охранник передал эти слова своему начальству, личный управляющий ярла вышел наружу, чтобы поприветствовать Келла и Сильвию, прежде чем привести их в зал. Там Келла и Сильвия увидели много важных фигур Солитьюда. Большинство из них выглядели не слишком довольными тем, что он прервал их, но промолчали, за исключением одного. «Я очень нахожу это неподобающим. Леди Элизив, эта встреча очень важна. То, что он просто врывается сюда, показывает его неуважение к вам и генералу Тулиусу. Я предлагаю ему подождать, пока наша встреча не закончится, прежде чем его пустят сюда. Я уверен, что другие таны согласятся со мной», — раздраженно произнес один из ярлов. Келл, однако, не собирался позволять смотреть на себя свысока. «Не уважаю их, конечно, я не уважаю ни их, ни кого-либо из присутствующих. Вы целыми днями сидите на своих тронах и высоких стульях, в то время как другие сражаются за вас в ваших битвах. Некоторые из вас когда-то были великими, но, получив титул, вы стали напыщенными идиотами, которые только и знают, как смотреть на других свысока. Нет необходимости завершать вашу встречу, потому что я буду краток. Ерген жив, и он может управлять драконами. Если бы такой могущественный город, как Вайтран, можно было легко захватить так, как это было, то у вас не было бы ни единого шанса. Как только он соберет больше драконов, а Ульфрик организует свою армию, я уверен, что вы уже знаете этого генерала, но как только вы проиграете, эти самые люди, сидящие здесь, без колебаний предадут вас или Ирла, если это будет означать сохранение их имущества и жизни. Ты можешь продолжать свою встречу, мне не нравится Ерген, но я всегда могу убить его и его драконов после того, как он завоюет Солитьют. Мне потребовался целый день, чтобы вернуть Вайтран. Вы думаете, с Солитьюдом будет иначе? Помните об этом, когда Ерген начнет сжигать ваш город и убивать ваших солдат. Сильвия, пойдем, — объявил Келл, прежде чем отправиться в путь. Подожди, — генерал Тулли закричал раньше, чем это смог сделать даже ярл. Да, пожалуйста, подожди. Прости слова Тана и Рекура, — мягко произнес ярл Элисив. От имени имперского легиона я хотел бы, чтобы мы провели переговоры, — заявил генерал Тулиус. Если мы собираемся вести переговоры, то я буду вести их только с вами, генерал, и ярлом. Все остальные могут уйти и подождать, пока наша встреча не закончится, прежде чем вернуться, — сказал Келл, намеренно используя то, что сказал Тан Рекур. Пусть все, пожалуйста, уйдут, — сказал ярл слегка неуверенным тоном. Леди Элиза, если вы не можете быть серьезной, мы... Покинь зал, Рекур, вместе со всеми остальными, — сказал генерал Тулли твердым тоном, не оставляя места для споров. Лучший способ поставить высокомерных дворян на место — быть еще более высокомерным, чем они, — ухмыльнулся Келл, когда все присутствующие начали покидать зал. Если их это раздражает, то у них закипит кровь, когда они вернутся после того, как мои условия будут согласованы, — подумал Келл, скрестив руки на груди и подождав, пока все уйдут. А теперь давайте договоримся. Глава 83. Переговоры 2. В зале остались только Келл, ярл Элисив и генерал Тулиус. После краткого молчания генерал Тулиус решил заговорить. Давайте не будем копаться и сразу перейдем к делу. Что потребуется, чтобы получить вашу помощь в борьбе с Ульфриком? Генерал Тулиус сразу перешел к делу и спросил Келла. Я согласен, но реальный вопрос состоит в том, чего, по вашему мнению, стоит моя помощь генералу Тулиусу, — ответил Келл на его собственный вопрос. Генерал Тулиус на мгновение задумался, прежде чем посмотреть на ярла Элисива. Однако прежде чем он успел заговорить, она уже кивнула головой, соглашаясь с тем, что он считал лучшим. Хорошо, тогда как насчет того, чтобы предложить тебе титул ярла, как только легион вернет Скайрим», — предложил генерал Туллиус. «На первый взгляд эта сделка может показаться привлекательной, но она также в значительной степени принесла бы пользу генералу. Сделав его ярлом, они заставили бы его встать на сторону легиона даже после гражданской войны, с ним на их стороне им больше не нужно беспокоиться о восстаниях». Взвесив все за и против, он увидел, что это предложение было тем, от чего они могли бы в значительной степени извлечь выгоду. «Предложение заманчивое, но в каком городе?» – небрежно спросил Кел. Генерал Туллиус, не уточняя, надеялся, что Кел не обратит на это особого внимания. Но сам факт, что он сказал «город», сузил круг поисков. Предоставление ему места в малом городе не было бы проблемой, но если бы это произошло в большом, это привело бы к краху альянсов, которые генерал уже построил. Если бы эти самые люди вступили в союз с Ульфриком в обмен на возвращение своих титулов, он оказался бы в трудной ситуации. Генерал Тулли замолчал и снова погрузился в размышления. «Я знаю, о чем вы думаете, генерал Тулли, но есть другое решение. Вместо того, чтобы легион вытеснял ярла и усугублял и без того плохую ситуацию, я предлагаю, чтобы он стал ярлом Солитьюда», — решительно сказал ярл Лисев. «Я понимаю вашу точку зрения, но это вызвало бы серьезные беспорядки в городе. Надеюсь, вы тоже это понимаете», — ответил генерал Тулли. Ярл Лисев на мгновение опустила голову и погрузилась в раздумья. После этого она повернулась к Килу и заговорила еще раз. «Ситуация действительно деликатная, как вы можете видеть. Однако выход есть. Я предлагаю политический брак между тобой и мной. Никаких беспорядков не возникнет, и твое условие стать ярлом будет выполнено», — предложила она мягким, но все еще решительным тоном. «Я не вижу никаких проблем для легиона с этой идеей». «Я согласен», — быстро согласился генерал Туллиус, который всегда заботился только о том, что было лучше для имперского легиона. «Это не то, что я имел в виду. Я целился в Рифтин. Солитьюд – это тоже прекрасно, но брак», – подумал Кел про себя. «Я согласен с предложением», – произнес Кел, немного поразмыслив над этим вопросом. «Она сказала о политическом браке, так что я не думаю, что она ожидает, что я буду вести себя как муж, но я могу, по крайней мере, теперь убедиться, что она больше не марионетка-лидер, как сейчас. Я не должен слишком много думать об этом, может быть, она использует меня, чтобы добиться справедливости для своего покойного мужа», — подумал Кел, вздыхая. После того, как все трое согласились, решение было принято окончательно. Элисив теперь объявит Кела своим будущим мужем, но они поженятся только после того, как Ульфрик потерпит поражение. Элисив позвала своего управляющего и попросила его передать, чтобы все вернулись в зал. Зал снова начал медленно заполняться, когда начали возвращаться важные фигуры. Сильвия немедленно вернулась к Килу. Как только все расселись, Элисив приготовилась говорить, но Эрикур заговорил первым. «Хорошо, нашему незваному гостю заплатили, я предлагаю ему сейчас уйти, чтобы мы могли подготовиться к фестивалю. Леди Элисив, если это не слишком большая просьба, возможно, завтра я смогу помочь выбрать для вас платье, в моих магазинах представлены только лучшие товары», — похвастался он с улыбкой на лице. Генерал Туллиус бросил взгляд на Кила, и тот сделал то же самое, прежде чем они оба посмотрели на Эрикура и ухмыльнулись. «Я ценю ваши чувства, но это было бы неуместно, Тан Эрикур. Если кто-то и должен выбрать для меня платье, так это мой будущий муж», — заявила она без колебаний, заставив Эрикура впасть в замешательство. «Я хотела бы, чтобы все, присутствующие здесь сегодня, засвидетельствовали и услышали мое заявление. Как только война закончится и Ульфрик будет побежден, мы с Килом поженимся», — уверенным тоном объявила ярл Лисев. Весь зал был повергнут в шок, особенно Эрикур и, конечно же, Сильвия, которая бросила растерянный взгляд в сторону Кила. «Ты, как ты смеешь просить о подобном? Леди Лисев, я умоляю вас обдумать это. Если проблема в войне, то я найму лучших из лучших, чтобы справиться с ситуацией. Ульфрик умрет, и война закончится. Вам не нужно становиться жертвой просьбы этого человека», — утверждал Эрикур. «Это не он попросил об этом. Я сама предложила ему выйти за меня замуж и остаюсь при своем решении», — еще раз подтвердила Элисив то, что сказала, заставив Эрикура взглянуть на ситуацию с полным недоверием. Затем леди Элисив спросила Кила, не хочет ли он остаться на встречу, посвященную фестивалю. Эрикур попытался пожаловаться, но все безрезультатно, поскольку генерал Тулли согласился с ее решением. Кел, однако, отказался, заявив, что ему нужно уйти. Эрикур улыбнулся этому, пока Ярл Лисиф не предложила проводить его. Попросив их продолжить без нее, она направилась к Келу. Будучи мелочным парнем, каким он был, Кел даже держал ее за руку, когда они шли, просто назло и без того рассерженному Эрикуру. Однако вид того, как они держатся за руки, также привлек внимание Сильвии, которая нахмурила брови. Покинув зал, Кел отпустил руку Ярла Лисифа, к большому удовольствию Сильвии. «Я тебе не нравлюсь?» – внезапно спросила Ярла Лисиф. «Ты мне не нравишься и не нравилась. Есть причина, по которой ты спрашиваешь меня об этом?» – спросил Кел, приподнимая бровь. Сильвия, шедшая позади них, снова нахмурила брови. Ей не нравилось, в каком направлении шел разговор. Но Ярла Лисиф просто покачала головой и выдала это за любопытство. «Если честно, я боялась, что ты будешь настаивать на законном браке. Учитывая ситуацию, в которой мы оказались, мне, возможно, пришлось бы с этим смириться. Если бы не я уверена, что генерал Тулиус предложил бы это», — сказала она мягким тоном. «Так вот почему ты хотела сбежать со встречи, используя мое сопровождение в качестве предлога?» — прямо спросил Кел, на что Ярла Лисиф кивнула головой. «Это становится утомительным», — сказала она, прежде чем замолчать, когда они подошли к выходу. Однако вместо того, чтобы повернуть назад, она повернулась к Келу и заговорила. «Могу я спросить, хотите ли вы посмотреть мой сад? Я бы предпочла не возвращаться так скоро», — еще раз тихо спросила она. Сильвия, стоявшая позади них, уже качала головой. Кел не видел причин отказываться и согласился. Ярла Лисиф повела их вперед, спросив, не может ли Сильвия подождать минутку. Сильвия ни разу не отвела прищуренного взгляда от Ярла Лисифа за все время, пока они уходили. «Шлюха!» — пробормотала она, скрестив руки под своей большой грудью. Оказавшись в саду, Ярла Лисиф села на скамейку и тяжело вздохнула. Кел тоже сел на скамейку, но ничего не сказал. «Знаешь, мое прошлое, мой брак с моим покойным мужем, все это было чем-то, что я не решала сама. Я был дурой большую часть своей жизни. Можно сказать, что я все еще ей являюсь. Никогда по-настоящему не учусь на своих ошибках. От мужа-импотента, который женился на мне только для того, чтобы я стала его трофеем, до совета, который использует меня для принятия решений. Единственная реальная причина, по которой я осталась ярлом, вероятно, заключалась в том, что у меня не было амбиций, но я хотела, чтобы сегодня все было по-другому. Я хотела принять решение самостоятельно. Если это не удастся, значит, я действительно негодна, а если удастся, то я, по крайней мере, буду знать, что я не так негодна, как думают люди». Кел не сразу прокомментировал то, что она сказала, поскольку не мог понять ее. Ее взгляд на вещи во многом отличался от его. «Я мало что могу сказать о том, какой была твоя жизнь до этого момента. Все, что я могу сказать, это то, что, поскольку ты решила принять свое первое реальное решение, основываясь на мне, я гарантирую, что этот выбор уже увенчался успехом», — прямо сказал Кел. «Вы вполне уверены в себе, не так ли?» — спросила Ярла Лисиф. «Мой дядя однажды сказал мне, что уверенность может иметь большое значение, независимо от того, насколько что-то невозможно. Если я действительно этого хочу, то я должен уверенно искать это. Я думаю, что сейчас нам следует вернуться. Тебе так не кажется?» — спросил Кел после того, как закончил свои объяснения. Ярла Лисиф кивнула, и они вдвоем вернулись в переднюю часть дворца. Оттуда их пути разошлись, и Кел ушел с Сильвией. «Лорд Кел», — сказала Сильвия, когда они с Келом начали уходить из дворца. «Да, Сильвия», — ответил Кел. Сильвия только бросила взгляд на Лисиф, когда она уходила, прежде чем заговорить. «Она мне не нравится». Глава 84. «Мы атакуем». Кел и Сильвия провели ночь в подмигивающем сквере. Верная своему слову, Сильвия переспала с Келом 8 раз в ту ночь, и 4 раза, пока он спал. Если бы не его бесконечная выносливость, он бы, наверное, проспал целый день. Ранним утром, сумев убедить Сильвию в том, что он не испытывает стресса, они вдвоем отправились в Синий дворец, чтобы объявить о своем отъезде из Солитьюда. Оказавшись там, Кел подтвердил место, куда он должен отправиться для первой атаки на Ульфрика. Генерал Тулиус также вручил ему письмо, которое он должен был передать своему заместителю, с которым Кел однажды встретится на месте. Во время этих дискуссий в зал вошли Эрикур и некоторые другие деятели. Он был не слишком рад так скоро увидеть Кила. «Разве твои дела не были завершены еще вчера? Почему ты все еще торчишь здесь?» — раздраженно спросил Эрикур. «Я мог бы спросить тебя о том же, Эрикур. Генерал Тулиус сказал мне, что у него и Ерла Лисифа ничего не было на повестке дня на сегодня. Так почему же ты здесь? Разве у тебя нет любящей жены, которая ждет тебя дома?» «О, что я говорю, конечно, у тебя ее нет», — вежливо ответил Кел, что, казалось, только больше разозлило Эрикура. «Ха-ха-ха, ты настоящий шутник, Кел. Мое замечание ранее было просто моим любопытством», — ответил Эрикур, демонстрируя фальшивую улыбку. Кел, однако, проигнорировал его фальшивое проявление дружелюбия и повернулся к Элисиф. «Вам что-нибудь нужно? Оружие, лошади, деньги? Вам нужно только спросить», — предложила она в своей обычной мягкой манере. «Нет, это не займет много времени, так что мне ничего не понадобится», — небрежно ответил Кел. «Ваш план амбициозен, но если он действительно сработает, то восстание закончится менее чем через месяц», — заявил генерал Тулиус, скрестив руки на груди и кивая головой. «Это приятно слышать. Чем скорее это закончится, тем лучше. Тогда я смогу сосредоточить свое внимание на планировании нашей свадьбы», — сказал Элисиф. Эрикур выглядел так, словно у него ёкнуло сердце, услышав это, в то время как Сильвия нахмурилась, услышав слово «свадьба». Обсудив все, что им было нужно, относительно нападений, Кел и Сильвия вскоре покинули Солитьют и вернулись в Вайтран. Как только они прибыли, они отправились в Ерваскр на поиски Лидии и Эйлы. Они нашли их в зале Ерваскра, обсуждающих некоторые планы компаньонов вместе с их лидером Кодлаком Уайтмейном. «Кодлак, ты все еще не совсем здоров, можешь оставить восстановление компаньонов на меня», — сказала Эйла решительным тоном, но старик отказался. «Это мой долг, Эйла, я воин. Если я позволю нескольким травмам подавить меня, как я могу называть себя лидером компаньонов? Не волнуйся, это темная полоса для компаньонов, но нет ничего такого, что нельзя было бы исправить», — ответил Кодлак в мягкой, но твердой манере речи. «Что касается... О, у нас гости!» Прежде чем продолжить говорить, Кодлак заметил Кила и Сильвию и улыбнулся, приветствуя их и приглашая присоединиться к ним за столом. «Я знаю, что компаньоны произвели на вас плохое впечатление, поэтому я благодарю вас за помощь, которую вы оказали Вайтрону. Я понимаю, почему эти две юные девушки такого высокого мнения о тебе. Твое имя – это все, что слетело с их уст. Когда я спросил, чем они занимались», – заявил Кодлак, смеясь. «Я просто горжусь тем, что у меня такой тан», — сказала Лидия небрежным тоном с улыбкой. «Я признаю его мастерство в бою, и у него в какой-то степени есть честь. Он также является хорошим партнером в приключениях, вот и все», — добавила Эйла, скрестив руки на груди. «Слышать, как ты делаешь комплимент мужчине, который не является компаньоном, уже чудо, Эйла. Одно это говорит мне о том, что Кел, должно быть, действительно произвел хорошее впечатление. Ха-ха, никогда не думал, что доживу до этого дня», — засмеялся Кодлак, демонстрируя улыбку. «Хватит, Кодлак, Кел, что привело тебя сюда?» — спросила Эйла, быстро меняя тему. «Я пришел за тобой и Лидией», — ответил Кел, заставив Кодлака с усмешкой посмотреть на Эйлу. Эйла проигнорировала его пристальный взгляд и подождала, пока Кел продолжит. «Я заключил сделку с генералом Тулием. Хотя на самом деле у меня нет фракции, которую я поддерживаю, Ерген с штормовыми плащами заставил меня принять решение помочь положить конец этой гражданской войне. План таков: начиная с завтрашнего дня мы начинаем претендовать на основные форты в каждом холде, которые поддерживают штормовые плащи. Форт Данстед в Пиле, форт Гринволл в Разломе, форт Кастаф в Винтерхолде и форт Амол в Истмарче. Как только это будет сделано, мы атакуем Виндхельм. Информация гласит, что бывшие товарищи, которые предали нас, находятся там», — объяснил Кел, заставив всех на мгновение замолчать. «Я с тобой, мой тан», — без колебаний ответила Лидия первой, в то время как Эйла немного поразмыслила над этим вопросом. В конце концов, она была бы против своих бывших друзей. «Я бы тоже хотел присоединиться к битве. Кодлак, ты уверен, что с тобой все будет в порядке?» — спросила Эйла. «Не беспокойся обо мне, девочка. Просто убедись, что наши падшие братья не пострадали. Я знаю, что не смогу убедить тебя пощадить их, поэтому я могу только попросить тебя поскорее покончить с этим», — сказал Кодлак печальным тоном. «Хорошо, когда мы уходим?» — спросила она, повернув голову обратно к телу. «Лорд Кел предлагает нам отправиться в полдень, чтобы добраться до места ночью», — ответила Сильвия и получила кивок от Кела. «Я готова уйти в любое время, мой Тан», — решительно ответила Лидия. «Я тоже», — поспешно заявила Эйла. Кел уже знал, что все захотят пойти с нами. Лидия серьезно относилась к своим обязанностям домашней прислуги и, вероятно, помогла бы Келу, независимо от того, насколько трудной или невозможной показалась бы битва, в то время как Эйла стремилась отомстить за своих павших братьев и сестер по счету. Итак, после того, как Лидия и Эйла приготовили свое оружие, группа отправилась в путь. Кел велел им ехать верхом, поскольку появление дракона предупредило бы войска штормового плаща в форте Данстед, поскольку их пунктом назначения был имперский лагерь недалеко от форта. Их группа прибыла в небольшой имперский лагерь поздно ночью. После подтверждения их личности их доставили к легат Рикке. «Так ты тот человек, которого генерал Тулиус считает способным помочь быстрее покончить с этим восстанием?» Нахмурившись, спросила женщина, похожая на амазонку, глядя на Кела. «Как ты убедил его в этом, я не знаю, но это война, не какая-то там слава, ищущая приключений, так что либо выполняй приказы, либо не вставай у нас на пути и не разрушай нашу стратегию», добавила она, не потрудившись скрыть свою неприязнь к Келу. Однако, прежде чем Кел успел ответить, первым заговорил другой голос. «О, не будьте так строги к нему, легат Рикке, Кел, лучший боец», сказал имперский солдат, вышедший на сцену. «Рад снова видеть тебя, Хадвар», ответил Кел, сразу узнав этого человека. «Ну ладно, Хадвар, но если он облажается, тогда тебе придется загладить свою вину перед легионом», сказал легат, слегка заикаясь. Поведение амазонки совершенно сходило с ума. «Кто-то влюбился», — подумал Кел, улыбаясь ситуации. «В любом случае, достаточно представлений. Позвольте мне ознакомить вас с планом атаки. Вы должны хорошо его изучить, поскольку мы атакуем через 4 дня», — заявила легат Рикке, придя в себя. «Я думаю, вы ошибаетесь, легат Рикке. Во-первых, мы не легионеры, поэтому ваши приказы для нас ничего не значат. Во-вторых, у вас есть 10 минут, чтобы подготовить своих людей. Мы атакуем сегодня ночью», заявил Кел серьезным тоном. Глава 85. Битва за Форт Дунстед. «Сегодня вечером. Ты с ума сошел», сердито произнесла легат Рикке. «Кел, ты знаешь, я доверяю твоему мастерству и все такое, но этот форт хорошо охраняется. Мы не можем спешить ни в коем случае», прошептал Хадвар, наклонившись ближе к Келу. Кел не ответил, но вместо этого передал письмо, которое он получил от генерала Туллия, легату Рикке. «И что это такое?» — спросила она, все еще очень сердитая из-за того, что сказал Кел. «Это письмо от генерала Туллия. Прочти его сама», — сказал Кел, нисколько не обеспокоенный ее вспышкой гнева. Прочитав его, легат Рикке обнаружила, что Келу было передано полное командование атакой на форт Дунстед. Генерал Тулли решил рискнуть, чтобы проверить, действительно ли подход Кела может сработать. Форт Данстед будет служить испытательным полигоном. Если ему удастся успешно захватить его, то Кел получит командование другими атаками. Генерал Тулли рискнул, поскольку знал, что присутствие дракона почти гарантировало им победу, когда дело дошло до фортов. На письме, которое генерал Тулли передал Келу, была печать его и ярла Лисифа. Несоблюдение его инструкций было бы сродни государственной измене. Легат Рикке стиснула зубы и с ненавистью посмотрела на Кела. «Ваш план поставит под угрозу жизни многих людей. Я прошу вас передумать», — предложила она, все еще будучи в полном несогласии с этой идеей. «Если ты беспокоишься о своих людях, то не нападай. Лидия, Эйла, идите на позицию и приготовьтесь уничтожить лучников на стене, как мы и планировали», — ответил Кел легату Рикке, прежде чем дать указания Лидии и Эйле. Лидия и Эйла приготовили луки и, крадучись, направились к форту, используя ночную тьму и густой лес в своих интересах. «Кел, легат может быть упрямый, но поверь мне, у нее добрые намерения, и она строит свой план так, чтобы мы понесли наименьшие потери», — заговорил Хадвар, повернувшись лицом к Келу. «Я понимаю ваши переживания, но если бы мне пришлось полностью объяснить свой план, мы бы пробыли здесь некоторое время, и даже тогда, кто знает, согласится ли она. Я не прошу ее подвергать своих людей риску. Даже с моей группой в одиночку, форт Дунстед будет очищен», — ответил Кел, прежде чем уйти с Сильвией. Как только Лидия и Эйла заняли позицию, Они прицелились и стали ждать подходящей возможности. Как только ветер стал благоприятным, они произвели свои выстрелы, оба поразив свои цели. Это насторожило оставшихся солдат на стене, и они посмотрели в сторону леса. Но прежде чем они успели закричать и предупредить остальных, Кел вышел из густого леса и посмотрел в сторону форта с обнаженным мечом. «Салакнир!» — крикнул он, прежде чем броситься к форту. Ила и Лидия прикрывали его атаку, убивая нескольких лучников, которые пытались прицелиться в него. Сильвия присоединилась и выстрелила большими сосульками издалека. Эти сосульки вынудили многих солдат спрыгнуть вниз, потому что даже когда они разбивались при ударе, они выпускали еще более мелкие сосульки, которые могли оказаться опасными. Трое солдат решили атаковать Кила в лоб, когда они выскочили из форта и направились к нему с обнаженным оружием. Тот, кто возглавлял атаку, упал первым, когда стрела из-за спины Кила попала прямо в голову мужчине. Двое других были в шлемах, поэтому они продолжали атаку, несмотря на то, что видели, как упал их товарищ. Кел также не сбавил скорости и продолжал атаковать их. Когда он приблизился, то внезапно опустился на колени и атаковал своим мечом, целясь в ногу одного из мужчин, поскольку у них было меньше всего брони. Быстрым взмахом меч Кела пронзил ногу мужчины, заставив его упасть на землю от боли. Другой солдат быстро повернулся и попытался ударить Кела, пока тот все еще сидел на корточках. Однако Кел повернул голову к мужчине как раз в тот момент, когда тот собирался это сделать. «Фусродах!» — крикнул Кел с близкого расстояния и подбросил мужчину в воздух. Сильвия воспользовалась этой возможностью и выпустила несколько сосулек, которые пронзили тело мужчины в воздухе, мгновенно оборвав его жизнь. Вскоре волнение охватило всех солдат форта. Многие выбежали наружу, в то время как другие бросились на стену. Но как только они это сделали, в небесах раздался громкий рев. Слишком сосредоточенные на битве внизу, они не заметили большого дракона, приближающегося к форту в небе. Вскоре все обратили на него свои взгляды с обеспокоенными выражениями лиц. Однако, прежде чем они смогли должным образом отреагировать, он атаковал с могучим ледяным криком, заставляя тех, кто был рядом с ним, чувствовать себя так, как будто в их вены вводили лед. «Дракон!» — попытался крикнуть солдат, но его заставили замолчать, получив сосульку в горло с расстояния. Именно с этой атакой они вспомнили о своих нападавших на земле. Солдаты, атакующие на земле, снова обратили свое внимание на Кила и крепко сжали свое оружие, но почти сразу же их грудь была пронзена стрелами из-за его спины. Те, кто остался, столкнулись с яростью крика Кила, и их тела были отброшены к стене. Битва теперь стала казаться трудной для войск штормового плаща. Без предупреждения с небес донесся еще один рев, когда спустился еще один дракон и начал извергать огонь на свои цели. Не имея времени подготовить стрелы для атаки, лучники либо сгорели дотла, либо замерзли до того, как их тела были разорваны вдребезги. Те, кто был достаточно храбр, чтобы броситься на драконов в лоб, были встречены их огромными зубами, которые пронзили их броню и плоть. Ему хватило всего одного укуса, чтобы полностью раздавить кости жертв и выжать кровь из их тел. Драконы не были привередливыми едоками и могли съесть почти все, что угодно. Броня не имела никакого значения для них. Теперь сцена превратилась в настоящую бойню. От защиты форта солдаты штормового плаща перешли к попытке бежать из него. Те, кто пытался бежать, были либо схвачены одним из драконов, либо застрелены Лидией и Эйлой. Вскоре все солдаты снаружи были мертвы. Что касается тех, кто укрылся внутри форта, Нахаглиев приземлился на самой высокой точке форта и нацелил свой рот в открытое окно. Салакнир сделал то же самое, но на уровне земли. Затем одновременно два дракона выпустили пламя внутри форта. Кирпичи форта стали раскаленными до красна. Огонь не распространился полностью на все районы форта, поскольку он был слишком велик, но это действительно заставляло все внутри пылать жаром. Тем, кого охватило пламя и кто умер мгновенно, повезло, в то время как у тех, кто прятался в местах, недоступных огню, кровь закипала, а кожа начинала обгорать. Атмосфера внутри форта стала совершенно разъедающей. Вскоре драконы отошли от здания, поскольку еще больше тепла могло привести к тому, что здание полностью развалится. Все это время Хадвар, легат Рикки и ее войска с недоверием наблюдали за разворачивающейся резней. Лидия, Эйла и Сильвия поднялись со своих позиций, прежде чем присоединиться к Килу, который стоял не слишком далеко перед фортом. На один форт меньше. Осталось три. Глава 86. к разлому. Битва за форт Дунстад закончилась так же быстро, как и началась. Солдаты штормового плаща были полностью застигнуты врасплох, как и имперские войска. Сцена, свидетелями которой они стали, глубоко врезалась в их память. Ни жертв с их стороны, ни выживших со стороны их врагов. Полная и безоговорочная победа. Кел стоял перед фортом, беседуя со своей группой, в то время как Нахаглиев и Салакнир ели мертвых солдат, разбросанных по полю. Вскоре подошла Легатрикки с Хадваром на буксире. Она была в недоумении от того, что увидела, в то время как Хадвар был загипнотизирован. «Ха-ха, я не должен был сомневаться в тебе, Кел. То, что мог сделать Йерген, вы, очевидно, можете сделать намного лучше. Но все же, мы так просто завоевали форт. Все эти недели планирования теперь кажутся потраченными впустую», — сказал Хадвар, качая головой. Хадвар не мог удержаться, чтобы не похвалить Кела и других его членов команды, в то время как Легатрикки все еще продолжала молчать. Редко кто-то доказывал, что она не права, и даже когда они это делали, это никогда не было для нее так унизительно. Сделать так, чтобы ее тщательно спланированная атака выглядела бесполезной. Кел легко сделал то, что она сказала своим войскам и считала трудной задачей. Даже без драконов любой человек мог видеть, что его группа была чрезвычайно опытной, и это приводило ее в замешательство. «Легатрикки, есть какие-нибудь комментарии?» — с улыбкой спросил Хадвар. Это заставило Легатрикки еще больше замолчать, не желая выглядеть слабой, и она решила высказаться. «Я не думал, что это было то, что ты планировал. Любой план, который уменьшает потери и увеличивает наши шансы на победу, очень ценен для нас. Мои солдаты, мы очистим форт. Вы все должны отдохнуть в лагере», — предложила она, косвенно признав, что ошибалась насчет Кела и его команды. «Спасибо за предложение, но мы не останемся», — ответил Кел, заставив Хадвара с любопытством наклонить голову. «Давай, Кел, сегодня вечером мы будем праздновать. Почему ты хочешь уйти? Я думал, мы будем атаковать другие форты вместе», — немного растерянно спросил Хадвар. «Лорд Кел окажет вам помощь, но только тогда, когда придет время сражаться», — сказала Сильвия, качая головой. «Верно, я уверен, что вам потребуется несколько дней, чтобы организовать этот форт и отправиться в тот, что в разломе. Я бы предпочел не задерживаться без дела в лесу, поэтому я и остальные отправляемся в разлом раньше времени. Когда вы прибудете в разлом, попросите курьера доставить мне письмо. До тех пор мы останемся в городе Рифтин. Я уверен, что женщины предпочтут его жизни в лесу, кроме Эйлы, конечно», — ответил Кел с улыбкой. «Только потому, что я не возражаю против дикой природы, это не значит, что мне не нравится чувствовать себя уютно в эту проклятую холодную погоду», — нахмурившись, произнесла Эйла. «И то верно. Я тоже люблю находиться в помещении в такую погоду, согреваясь у огня. Ты не согласна, Сильвия?» — спросила Лидия, высказав свое мнение. «Да, такая погода лучше всего подходит для того, чтобы согревать лорда Кела», — ответила Сильвия, кивая головой. «Ты имеешь в виду, чтобы согреться?» — поправила Эйла. «Нет, согревать лорда Кела», — без колебаний ответила Сильвия. «Ты зря тратишь свое время, Сильвия. Она ребенок, когда дело доходит до таких вопросов», — усмехнулась Лидия, улыбаясь. «Не делай вид, что ты все знаешь, Лидия, мы с тобой в этом отношении одинаковы», — парировала Эйла. «Верно, но, по крайней мере, я хорошо осведомлена», — ответила Лидия, пожимая плечами. «Гейрер». Эйла не ответила и только зарычала на Лидию. Легатрикки и Хадвар чувствовали себя немного неловко, слушая, как разворачивается разговор. «Ну что ж, Кел, я обязательно отправлю письмо, как только мы разобьем лагерь в разломе. Путешествуйте безопасно», — сказала Легат, прежде чем уйти. «Постарайся не поддаваться искушению в этом городе слишком сильно, Кел. Ха-ха. Когда я приеду туда, то покажу свои любимые места, где можно повеселиться», — сказал Хадвар, демонстрируя ухмылку. «Хадвар, иди найди метлу. Ты очищаешь всю внешнюю часть форта», — нахмурившись, сказала Легатрикки. «Что? Подождите, почему? Что я сделал? Это из-за инцидента с палаткой? Клянусь, я не знал, что ты там». Легатрикки и Хадвар ушли, продолжая спорить, и вскоре Кел и его группа тоже отправились в путь. Они оставили своих лошадей и отправились на драконе. Но прежде чем отправиться прямо в Рифтин, Кел сделал остановку в гномьих руинах Мзинлахифта. Он попросил остальных остаться и ушел на несколько минут, прежде чем вернуться с большим сундуком. «Откуда он взялся?» – растерянно спросила Эйла. «Гномьи руины в земле под нами. Я просто случайно узнал, как быстро обойти это место. В любом случае, поехали», – ответил Кел, оставаясь расплывчатым в своих деталях. Никто не усомнился в нем после того, как он сказал это, но им было больше любопытно, что было внутри сундука. Кел привязал его к остальному снаряжению, которое нес Салакнир, прежде чем они снова взлетели. Драконы приземлились в горах близ Рифтина, и группа продолжила путь пешком. Разлом был печально известен своими нападениями вампиров и животных, особенно последними. По дороге в Рифтин группа столкнулась с одним вампиром и тремя медведями. Вампиры наводняли леса разлома, главным образом потому, что Рифтин был перенаселенным и оживленным городом. Будь то день или ночь, караваны и путешественники всегда двигались в Рифтин и обратно. По прибытии к воротам охранники провели обязательный обыск на предмет запрещенных веществ. Рядом со стражниками был священник, который проверял людей, чтобы убедиться, что вампиры не попытаются проникнуть в город. Обыскав вещи Кила, охранники хотели попытаться конфисковать его товары. Очарование сокровищ было слишком велико, чтобы отказаться от него. «Ты можешь попробовать это сделать, но я гарантирую, что ты доживешь до того, чтобы насладиться этим», — небрежно ответил Кел. Охранники внимательно посмотрели на него и его группу и сразу же отступили. Рифтин был местом сбора воров, убийц, преступников, бандитов и многих других опасных людей. Хотя в нем была изрядная доля невинных и наивных людей, с большинством присутствующих не стоило связываться. Охранники, конечно, всегда пытались обмануть новых лиц, но даже это было рискованно. Это был Рифтин, город, где риск и опасность были нормой. Почти сразу после въезда в город торговцы начали выкрикивать цены в сторону группы Кила, в то время как другие пытались подойти поближе, предлагая экскурсию или какую-либо другую услугу. Чуть дальше, возле гостиницы, было много милых женщин в откровенных нарядах, и все они смотрели на Кила похотливыми взглядами. «Боже мой, такой красивый Норд! Как насчет того, чтобы я позволила тебе взять меня бесплатно? Я увидела его первым. Давай, дорогой. Позвольте леди Марти позаботиться о вас. Первый раз бесплатно. Не слушайте этих старых ведьм. Я молода и свежа, мне не терпится узнать о...» Один за другим сопровождающие предлагали себя Килу. Красивое лицо в этих краях было крайне редким. «Кел, на что ты смотришь?» — спросила нахмурившаяся Эйла. «Кто я? Просто смотрю на здание. Этот город, кажется, может многое предложить, не думаешь?» — ответил Кел, глядя на множество женщин. Черт возьми, у них были похотливые эргонианки, соблазнительные каджиты, похотливые арисмеры, ридгардетикка, грудастые имперцы, подтянутые норды, темные эльфы лали, лесные эльфы с большой грудью. Глава 87. Тур. Кел и его группа вскоре добрались до пчелы и барпы и устроились перекусить. Сильвия подошла к стойке, чтобы заказать еду и снять комнаты для группы. «Теперь я понимаю, почему так много мужчин любит Рифтин», — нахмурившись, сказала Эйла. «Хорошая погода и дружелюбные люди?» — спросил Кел с невозмутимым лицом. Эйла бросила на него полный ненависти взгляд, в то время как Лидия усмехнулась. Вскоре Сильвия вернулась и села рядом с Келом. «Еда скоро будет здесь, и я заплатила за наши комнаты, но их было мало, потому что я смогла взять только две», — сказала она своим обычным тоном. Лидия и Эйла уже знали, что они будут жить в одной комнате, в то время как Сильвия и Кел будут жить в другой, так что говорить на эту тему было не так уж много. «Это оживленный город, я не удивлена», — сказала Лидия, пожимая плечами. После того, как группа поела, они решили разойтись по своим комнатам и на этом закончить. Оказавшись в комнате, Сильвия на удивление быстро заснула, скорее всего, устав от путешествия и битвы. То же самое можно было сказать и о Лидии, которая тоже крепко заснула вскоре после того, как вошла в комнату. Эйла тоже старалась, но, к несчастью для нее, их комната находилась рядом с одним из самых популярных эскортов в Рифтине. Она отчетливо слышала звук соприкосновения плоти друг с другом и громкие стоны. Из-за этого она не могла заснуть. «Ммм, да, сильнее, сильнее, а да, ха-ха, тебе это нравится, не так ли? Возьми мой член, ты, дешевая шлюха». Эйла попыталась ударить рукой по стене, но их тела только захлопали громче. В конце концов ей оставалось только ждать, пока звук прекратится. «Ой, ты привел друзей, приходите все сразу», — раздался взволнованный голос из другой комнаты. Точно так же звуки сталкивающихся тел, стоны, Хрюканье и грязные разговоры наполняли уши Эйлы большую часть ночи. На следующее утро за завтраком Лидия, Сильвия и Кел казались расслабленными и хорошо отдохнувшими, в то время как Эйла была раздражена. «Ты в порядке?» – с любопытством спросила Сильвия, но Эйла только кивнула головой и сосредоточилась на своей еде. «Я ненавижу это место», – пробормотала она себе под нос. «Значит, новости были верными, это был ты». Все за столом Кила повернулись к источнику голоса и увидели улыбающегося Лакира. «Лакир, как ты узнал, что мы здесь?» – спросила Лидия, приподнимая бровь. «Поверь мне, в этом городе важно знать, когда появляется новое лицо. Просто на этот раз лица дружелюбные, приятно видеть, кто может не убить меня во сне. Что еще более важно, вы должны были дать мне знать о своем приходе. В моем доме более чем достаточно места для вас, ребята. Я не могу позволить своим друзьям провести ночь в постели, где шлюхи занимаются любовью», — сказал Лакир, похлопывая себя по груди. От одной этой мысли Эйле стало еще хуже, в то время как Сильвия, которая всегда убирала комнату заклинанием, когда они с Килом ночевали в гостинице, только улыбнулась. После того, как Эйла должным образом прокляла гостиницу, группа собрала свои вещи и отправилась в дом Лакира. Это был двухэтажный дом среднего размера, аккуратно обставленный мебелью. «Вау, хороший у тебя дом, Лакир», — сказала Лидия, оглядываясь вокруг. «Лучше, чем дом в Вайтроне, верно?» — спросил Лакир, гордо кивая. «Да, но Кел продал его. Теперь он владеет большим поместьем за городом», — ответила Лидия, оглядываясь по сторонам. «Лакир, ты не против показать мне город?» — спросил Кел после того, как Лакир закончил экскурсию по дому. «Конечно, это не проблема. Вы все хотите пойти?» — повернулся к остальным и спросил Лакир. «Нет, с меня хватит этого места, просто покажи мне, где я могу поспать», — сказала Эйла, качая головой. «Я бы тоже хотел принять ванну, а потом отдохнуть. Я уже видела Рифтин раньше», — добавила Лидия, прежде чем повернуться к Сильвии. «Я бы тоже хотела посмотреть город», — ответила Сильвия с улыбкой на лице. Сказав это, Лакир, Сильвия и Кел вышли из дома. Лакир быстро описал им все места, мимо которых они проходили. «Это храм Мары. В тот день, когда вы захотите пожениться, вам нужно будет заехать сюда и организовать церемонию. На самом деле я не так давно купил себе амулет Мары. Важно, чтобы женщины знали, что я очень доступен. Ты должен сам его купить», — объяснил Лакир, но Кел покачал головой. «Я не могу, давай просто скажем, что я недоступен». «Официально это так», — заявил Кел, но остался расплывчатым, заставив Лакира перевести взгляд на Сильвию, которая просто надулась. «Ну, а, поздравляю, двигаемся дальше». Лакир чувствовал, как Сильвия пристально смотрит на него, когда он задерживался на этой теме. Поэтому Лакир просто продолжил экскурсию, показывая ему рынок, кузницу, бордель и все другие места, которые Лакир считал подходящими. Когда они повернули за угол, Лакир с кем-то столкнулся. «О, извините, я торопился. Не думал, что в этой части города будут люди», — сказал мужчина, с которым столкнулся Лакир. «И в этой части города не должно быть людей, что привело вас сюда», — обвиняющим тоном спросила женщина, стоявшая рядом с мужчиной. «Мы с моим спутником новички в Рифтине, поэтому я попросил своего друга показать мне каждую часть города. Есть ли причина, по которой люди не должны быть здесь?» — ответил Кел своим собственным вопросом. «Хватит, Мьёл, они новички в городе. Кроме того, не все здесь связаны с теневой стороной Рифтина», — произнес человек, с которым столкнулся Лакир. «Извините за мое обвинение, добро пожаловать в Рифтин. Какими бы ни были ваши дела здесь, я советую вам держаться подальше от Блэкбрайера или всего, что связано с гильдией воров», — предупредила женщина по имени Мьёл. «Ха-ха, я все еще не верю, что существует гильдия воров. Но я согласен с вами в вопросе, касающемся Блэкбрайер», — произнес Лакир, притворяясь невежественным относительно гильдии воров. «Это то, что я всегда говорю ей, но она настаивает на том, что у воров Рифтина есть гильдия и связи с Блэкбрайер. Ты видишь, Мьёл, сама мысль об этом нелепа», — сказал мужчина рядом с Мьёл, качая головой. «Говори, что хочешь, Айрин, но моя интуиция подсказывает мне, что я права. Кроме того, что привело вас в Рифтин? Возможно, брак», — предположила Мьёл, увидев Сильвию и Кила, стоящих рядом друг с другом. «Нет, ничего такого грандиозного. Я искатель приключений, а это мой спутник. Мы пришли сюда, чтобы продать часть нашей добычи. Я слышал, Рифтин – лучший рынок для этих целей, поэтому я пришел, как только мы закончили нашу последнюю поездку в Двемирские руины», – объяснил Кел. «Я тоже искатель приключений, и мое последнее приключение чуть не убило меня. Это тоже было в Двемирских руинах. К счастью для меня, меня спас Эрин. К сожалению, я потеряла там свое оружие, сражаясь с гномом. Это несет в себе много сентиментальной ценности, но я благодарна, что сбежала и выжила. Да, но ты долго не проживешь, если будешь продолжать заниматься делами гильдии Блэкбрейра и воров. Как ты и сказала, лучше избегать их», — возразила Эрин. «Гномьи руины, из которых ты сбежала, это ведь не Мзинлахифт. Когда я исследовал там, я не нашел врагов, кроме одного гномьего центуриона. После победы над ним я не пошел дальше, но я наткнулся на уникальное оружие». Приступил Кел к изложению своего приключения в руинах дворфов и описал женщине то, что он нашел. «Да, вот именно, это звучит точно так же, как мое оружие Гримсивер», — ответила Мьёл удивленным тоном. «Картинка оружия прикреплена внизу». Затем Кел сказал ей, что она может прийти и подтвердить, действительно ли это ее оружие, вечером в доме Лакира. Она сразу же согласилась, прежде чем Кел, Лакир и Сильвия ушли. Глава 88. Боль. Как только на Рифте напустился вечер, Мьёл решила, что пришло время отправиться в Пчелу и Барб, но Эрин был категорически против этого. «Мьёл, ты не можешь доверять всему, что он сказал. Что, если он лжет тебе? Он мог бы работать на Блэкбрейр», — возразила Эрин, пытаясь убедить Мьёл не идти. «Он прекрасно описал мой меч, это не может быть ложью. Даже если это так, если я не пойду и не посмотрю сама, я не перестану думать об этом», — сказала Мьёл, все еще полная решимости пойти. «Хорошо, но я иду с тобой», — заявила Эрин, прежде чем спор наконец подошел к концу. Когда они прибыли в дом Лакира, тот впустил их и направил в столовую, где в настоящее время все ели и пили. «У нас гости», — объявил Лакир, когда Эрин и Мьёл вошли в комнату. «Всем добрый вечер. Извините за вторжение», — сказал Мьёл, поворачиваясь лицом к группе. «Да, добрый вечер», — сказал Эрин безразличным тоном. «Сильвия, покажи ей меч», — приказал Кел, глядя на сундук в углу комнаты. Сильвия кивнула и встала со своего места, прежде чем пойти за мечом из сундука. Даже увидев его издалека, Мьёл уже испытала облегчение. Сильвия передала его Мьёл, которая быстро осмотрела его, прежде чем подтвердить. «Без сомнения, это он, мой меч Гримсивер». «Спасибо», — поблагодарила Мьёл ее с улыбкой на лице. Лидия и Ила понятия не имели, что происходит, поэтому им оставалось только смотреть на остальных в поисках ответов. «Мой Тан, она твой друг?» — спросила Лидия, изобразив на лице замешательство. Однако ее вопрос лишь вызвал еще большее замешательство. «Подожди, ты Тан, ты сказал, что никогда раньше не был в Рифтине?» — прищурилась Мьёл, глядя на Кила, начиная относиться к нему с легким подозрением. «Какое отношение быть Таном в Вайтроне имеет к Рифтину?» — возразила Лидия, заставив Мьёл осознать свою ошибку. «О, я думала, ты имеешь в виду Рифтин. Я даже не знаю твоего имени, поэтому предположила», — быстро извинилась Мьёл. «Что ж, тогда позволь мне официально представить моего Тана, Кила-истребителя драконов», — очень гордо сказала Лидия. «Ты Кел, убийца драконов, воин, который взял на себя смелость сразиться с драконом. Боже мой, твои деяния простираются так далеко. Я знаю очень многих, кто поет только о тебе дифирамбы. Именно поэтому ты легко победил этого гнома», — Мьёл говорила тоном, в котором сквозили одновременно волнение и благоговейный трепет. Айрин просто наблюдал за происходящим, скрестив руки на груди. Хотя он и был недоволен тем, что остался здесь дольше, он ничего не мог с этим поделать. «Это все благодаря моей группе, присаживайтесь». «Странно вести разговор стоя», — ответил Кел, жестом приглашая его сесть. Это заполнило весь стол, не оставив Айрин места, чтобы сесть. «Все в порядке, Айрин, я уверена, что даже ты знаешь о Киле. Мне здесь ничего не угрожает, ты можешь идти домой», — вежливо сказала Мьёл, несмотря на то, что ее слова поразили Айрин, как кинжалы. Однако Лакир сказал, чтобы он не беспокоился, поскольку у него был свободный стул, а под запасным стулом он подразумевал маленький табурет, используемый для того, чтобы добраться до труднодоступных мест. Айрин, однако, все еще сидел на нем без колебаний. Вскоре тема перешла к приключениям, которые у всех были в прошлом. Ила рассказала историю о том, как ее первая охота закончилась катастрофой, а затем рассказала им о своей первой успешной охоте. И то, и другое произошло, когда она была еще очень молода. «А ты знаешь, что было общего у обеих охот?» – спросила Ила с улыбкой на лице. «Ты плакала во время обоих», – сказала Лидия, смеясь. «Черт возьми, Лидия, ты сказала, что никому не расскажешь», – пожаловалась Ила Лидии, в то время как остальные разразились смехом. «Ты действительно поверил словам маленькой девочки? Она и я, два разных человека», – ответила Лидия, пожимая плечами. Килу даже не нужно было рассказывать никаких историй о своих приключениях, поскольку Сильвия разозлилась и все преувеличила. А потом все блудницы умерли, и все были счастливы, закончила свой рассказ Сильвия с улыбкой. Кел ничего не сказал и просто выпил свой мед. Они не могли по-настоящему подробно рассказать о своих прошлых приключениях, поэтому он позволил Сильвии солгать, как будто завтрашнего дня не было. Что касается Лакира, то его авантюрная история заключалась в победе из Хилгина с кучкой идиотов. Эта история была особенно занимательна из-за того, как он написал Ергина как неуклюжего идиота. Потом он получил травму и попытался быстро восстановиться, поэтому тут же съел 10 яблок. «Правдивая история», — добавил Лакир, прежде чем закончить свой рассказ.